имелся только радиометр ДРГЗ на 1000 микрорентген в секунду. Показал зашкал. Был у меня еще один прибор со шкалой на 1000 рентген, но при включении он как назло сгорел. Другого не было. Тогда я прошел на блочный щит управления и доложил Акимову ситуацию. Везде зашкал на 1000 микрорентген в секунду. Стало быть, около 4 рентген в час. Если так, то работать можно около 5 часов. Конечно, из условий аварийной ситуации. Акимов сказал, чтобы я прошел по блоку и определил дозиметрическую обстановку. Я поднимался до плюс 27 отметки по лестнично-лифтовому блоку, но дальше не пошел. Прибор всюду зашкаливал. Пришел Петя Поломарчук, и мы с ним пошли в 604-е помещение искать Володю Шашонка. В это время в марш-зале на отметке 0 горело в нескольких местах. Проломило перекрытие. На пол и на оборудование упали раскаленные куски топлива и графита. Куском бетонного перекрытия разбило маслопровод, горело масло. Разбило также задвижку на запоре питательного насоса. Хлестал радиоактивный кипяток. В любой момент могли взорваться маслобак турбины и водород в генераторе. Надо было действовать. Но оставим на некоторое время марш-зал, где эксплуатационники, не щадя жизни, проявляли чудеса героизма и не дали огню распространиться на другие блоки. Это был подвиг, не меньший, чем тот, который совершили пожарники. Тем временем стажеры Сиора, Проскуряков и Кудрявцев, выполняя распоряжение Акимова, выбежали в коридор до аэраторной этажерки и по привычке свернули направо к лифту в блоке ВСРО. Но увидели, что шахта разрушена, покорежный неведомой силой лифт валяется на обломках строительных конструкций. Тогда они вернулись назад, к лестнично-лифтовому блоку. Резко, как после грозы, но еще сильнее, пахло озоном, расчихались. Еще какая-то сила ощущалась вокруг. Но они стали подниматься наверх. За ними в коридор до аэраторной этажерки выскочил Перевозченко, предупредивший Акимова и Дятлова, что пошел искать подчиненных, которые могли оказаться в завале. Первонаперво он подбежал к выбитым окнам, выглянул наружу. Чрезмерно сильно пахло как бы свежестью после грозовым воздухом, но во много крат сильнее. На дворе ночь. В ближнем ночном небе красные отсветы горящей кровли марш-зала. Если нет ветра, воздух обычно не ощущается, а здесь Перевозченко ощущал будто давление невидимых лучей, пронизывающих его насквозь. Его охватил идущий из глубины организма какой-то внутренний панический страх, но тревога за товарищей брала верх. Он посильнее высунул голову и посмотрел вправо. Понял, что реакторный блок разрушен. Там, где были стены помещений главных циркуляционных насосов, в темноте виден завал из битых строительных конструкций, труб и оборудования. Выше он поднял голову. В помещении барабанов-сепараторов тоже нет. Значит, взрыв в центральном зале. Там видны очаги пожаров, их много. Ах, нет защитных средств, ничего нет, с досадой подумал он, вдыхая полной грудью воздух с радионуклидами. Легкие обжигало огнем. Первая подавленность прошла. Перевозченко ощутил в груди, в лице, во всем существе своем внутренний жар, будто весь он загорелся изнутри. Горит. Горит. Что же мы сотворили? Ребята гибнут. В центральном зале, где был взрыв, операторы Кургус и Генрих, в помещении ГЦН Валера Хадимчук. В киповском помещении под питательным узлом реактора Володя Шашонок. Куда бежать? Кого искать первым? Прежде всего надо выяснить радиационную обстановку. Перевозченко побежал, поскальзываясь на осколках стекол, к помещению щита РБ Горбаченко. Дозиметрист был бледен, но собран. «Какой фон, Коля?» — спросил Перевозченко. Лицо его уже горело бурым огнем. «Да вот, на диапазоне 1000 микрорентген в секунду зашкал. Панели четвертого блока погасли». Горбаченко виновато улыбнулся. «Будем считать, что 5 рентген в час.